«Ну вот, значит, и сейчас так будет», — сказал, — «дорогие астероиды ваши, значит, так и будет». «Ну извини», — пробурчал старший, — «друзья друзьями, а время сам знаешь какое». «Всегда было таким», — отрезал Юджин, — «лично я в любые времена своих не кидал». «Или не так, так, ну вот и все». Юджин немного успокоился, перевел дух и продолжил. «Будет вам, кстати, еще бонус. Какой, если пираты заявятся, а вы их прикончите? Трофеи всецело ваши, плюс офигевшие и непуганные лопаты тоже ваши». «О, это дело», — обрадовался младший из братьев. «А что, уже появились обнаглевшие лопаты?» — поинтересовался старший. «К флоту уже подтянулись левые?» «Да полно», — кивнул Юджин, — «пока не наглеют, но за этим дело не станет, особенно когда поймут, что боевых кораблей у нас нет, а ног их не тронет». «А ног почему не тронет? Им разницы нет, что мы добываем, а что лопаты? Руда то все равно им пойдет». «Вот какие у вас отношения с конфедерацией», — хмыкнул старший. «Я-то думал, вы скорешились, дальше некуда». «Если бы», — буркнул Юджин, — «мы им интересны, пока приносим пользу. А так, ну, все как обычно», — пожал плечами Бломб. «От корпоратов и правительства другого ждать глупо». «Согласен», — кивнул Юджин. «Ну, так что, как вам мое предложение?» «Интересно», — отозвался старший. «Но сначала нам нужно закрыть текущую сделку». «Это понятно», — поморщился Юджин, — «сейчас вас никто и не напрягает лететь к флоту. Тем более мне даже на руку, если вы в дыру заглянете». Дырой называли станцию на отшибе галактики. Самое перспективное направление фронтира находилось в той стороне, и стоило только покинуть обитаемые миры, отдалиться от цивилизации, и вот, среди пустых систем находился последний оплот людей, станция Дыра. Естественно, основной частью ее посетителей были старатели и все, кто так или иначе с ними связан. Станция предлагала полный спектр услуг: отдых, ремонт, заправку. Собственно, у нее толком не было конкурентов, поэтому старатели, рыскавшие по неизученным системам, неизменно прилетали и собирались там. Бар «Старый Краб» был элитным заведением, которое посещали только бывалые и прославленные старатели. Именно там в свое время крутил свои дела Черный Джек. Там отвисали самые отбитые авантюристы, и туда же стремились новички, мечтающие стать старателями. Собственно, Ирика тоже пришел туда совсем еще зеленым новичком. Только-только став на тропу старателей или, скорее, решив влиться в их ряды, он просиживал в Старом Крабе немало часов, пытаясь найти опытного и бывалого космического волка, к которому намеревался напроситься в команду. Собственно, так они с Бородой и познакомились, а позже и с Хоронякой. «Это почему еще?» — напрягся Бломб. «Наших в тех краях много, ну хватает. Не все, правда, старательством занимаются. Многие в наемники подались или в охотники за головами, как вы», — усмехнулся Рика. «Вроде того», — кивнул старший. «Так это отлично», — обрадовался Юджин. «Мне как раз такие и надо. Кто у нас теперь в наемниках? Свисток, например, он еще жив», — поразился Хороняка. «Я думал, подох давно, старый пройдоха». «Ну, Боб, ты ведь жив еще, а ему чего помирать, Боб?» — опешил Рика. «Ну, Хороняка», — смутился Бломб и повернулся к старику. «Я же не ошибся, не ошибся», — кивнул тот. «Охренеть, я уже забыл, что у Хороняки имя есть», — рассмеялся Рика. «Представь себе», — проворчал Хороняка. «Ну что, долго вы еще тут будете языки чесать? У меня в горле все пересохло. Пойдем, смажем внутренности». «Сейчас пойдем», — остановил его Юджин, — «дай перекусим, и тогда, вам лишь бы жрать», — проворчал Хороняка. «Да мы тоже пожрать не против», — заявил один из братьев, — «так что, так и знал, что самому надо было идти», — вздохнул Хороняка. «Да ладно, старый», — Юджин хлопнул его по плечу, — «полчаса подождешь». «Так», — Юджин вновь повернулся к братьям, — «значит, смотрите, что мне еще от вас нужно, закончите с текущей работой и поспрашивайте в дыре, кому еще работа нужна, условия такие же, как у вас, кроме дорогих ресурсов, пусть набивают трюмы трофеями и дешевой рудой». «Вот, правильно, что уточнил», — хмыкнул младший Бломб, — «а то я уже собирался возмутиться, что значит условия, как и у нас». «Ну, теперь возмущений нет, теперь нет, только глядите, не тащите сюда всякий сброд, лишь тех, кто реально готов работать и у кого корабли в нормальном состоянии. Развалины мне здесь не надо, местных лопат хватает». «Ну понятно», — кивнул Бломб. «Ну, тогда все», — закруглился Юджин, — «договорились. Как там, кстати, дыра? На месте?» Куда ей деваться? А как старый краб не закрылся? Бишоп жалуется, что дела идут не очень, но, ты ведь его знаешь, он всегда так ноет. Ноет и работает. Это да, кивнул Юджин, вспомнив бар на дыре, где просиживал не один день. Эх, хорошее место было, да и времена были не чета нынешним. Проболтав о том о сем несколько минут, они дождались, когда робот-официант доставил заказы к их столику, блампы тоже заказали еду, и вся компания накинулась на жрачку. Даже ворчливый хороняка не стал воротить рожу, видать, проголодался. Ну а когда с едой было покончено, хороняка первым поднялся на ноги. «Ну, пошли уже, трубы горят», — усмехнулся Юджин. «Сам как думаешь», — нахмурился он. «Надеюсь, пойло тут будет не хуже, чем в старом крабе». «Эх, Бишоп, вот кто в выпивке разбирался, и ведь ничего дорогого не держал, но все было такое вкусное», — подсказал Рика. Хороняка лишь с досадой отмахнулся от него. «Тебе не понять, в баре было немноголюдно, и едва только компания старателей ввалилась внутрь, оглядела помещение, тут же уселась за столик в углу, предварительно набрав пиво. Юджин и братья начали обсуждать каких-то общих знакомых, хороняка тоже включился в разговор, ну а Рика, заскучав, отправился к барной стойке. Ему хотелось задать несколько вопросов бармену касательно товаров, которые можно было достать на станции. Точнее, он хотел узнать контакты людей, у которых такие товары можно было купить. Усевшись за стойку, он подозвал бармена, затем заказал бутылку пива, сразу ее оплатив, оставил щедрые чаевые и, убедившись, что бармен это заметил, приступил к расспросам. Собственно, ничего запрещенного или редкого Рика не искал, просто узнал, где можно прикупить запчасти для приватника, кто торгует современной электроникой и где находятся магазины с оборудованием для кораблей, ну, или хотя бы как зайти к ним на сайт. Бармен с радостью все ему рассказал, но когда Рика собрался было задать очередной вопрос, слева от него еще один посетитель, мирно посапывающий на стойке, поднял голову и заорал, как лось в период гона. «Бармен, пиво!» Бармен отреагировал мгновенно, поставив бокал перед клиентом, и тот схватил запотевший бокал, принялся жадно пить. «Вау, мужика проблемы!» — хмыкнул Рика, когда бармен к нему вернулся. «Что ж такого могло случиться?» «Да не мужик это», — ответил бармен, — «это Галя отмена. У нее сегодня на корабле движок рванул, вылететь не смогла, вот и квасит тут, пока корабль ремонтируют». «А как?» — Рика вспомнил небольшое приключение, случившееся во время посадки на станцию. «Значит, вот кто управлял тем громадным кораблем. А почему отмена?» — спросил Рика, повернувшись к бармену. «Да у нее вечно не все в порядке», — ответил тот. «Корабль ведь старый, постоянно ломается, а она начинает орать на всех частотах, как умалишенная. Отмена вылета, отмена. Вот так и прозвали». «Понятно», — усмехнулся Рика. В этот момент к стойке подошел хороняка. Бросив быстрый взгляд на жадно допивающую свое пиво мадам по соседству, он вскинул брови. «О!» А затем, повернувшись к бармену, выдал: «Водку и пиво. Смешать, но не взбалтывать». «Сделаем», — не моргнув глазом, ответил бармен. Хороняка же повернулся к соседке. «Мадам, можно вас угостить?» «Мади и куазель», — поправила она. «Тоже, что и к вам. Хаем». Похоже, хороняка был доволен выбором собеседницы, и тут же сделал бармену жест повторить. Хороняка попытался было остановить товарища Рика, но тот лишь раздраженно шикнул на него. Спустя четыре таких коктейля парочка, хороняка и отмена, двигаясь зигзагами по бару, пошла на выход. Рика лишь сокрушенно покачал головой. Впрочем, если хороняка решил развлечься, кто он такой, чтобы старика осуждать? Проводив их до выхода взглядом, Рика уже собрался вернуться к допросу бармена, как заметил, что в бар вошли по очереди пятеро. Все они были в одинаковых боевых скафах. Более того, при оружии, правда, шлемы сняли. Рожи и их взгляды были настолько специфические, что Рика понял, кто они, даже прежде, чем прочитал надпись на броне каждого. «Мерк, наемники. И какого черта им надо?» Наемники же, оглядевшись, заметили Юджина и братьев Бломб, направились к их столику. «Ну вот, такой был хороший день», — подумалось Рика, — «и снова какая-то хрень начинается». Глава 21. «Все как обычно. Эй, приятель!» — Рика окликнул бармена. Тот повернулся к клиенту, затем бросил быстрый взгляд поверх него, на вход. Как только бармен разглядел наемников, зашедших в бар, лицо его мгновенно изменилось. Стало как минимум недовольным, а скорее раздраженным. «Опять эти ублюдки!» — Рика мгновенно смекнул, что если бармен Мерк недолюбливает, то, Скорее всего, остальные обитатели станции тоже, и охрана в том числе. Интересно, а откуда такая нелюбовь? Вызывай охрану, сейчас начнется, бросил ему Рика. Думаете? С сомнением переспросил бармен, но увидев, что наемники уже направились к столику, за которым тихо мирно сидели, пили и что-то обсуждали вполне обычные посетители, Юджин и братья Блампы, он тут же поменял свое мнение. Да, вы правы, приятель, могу попросить. Прежде чем бармен начал вызывать со своего приватника охрану, остановил его Рика. Предупреди их, чтобы не лезли. Мы с этими уродами сами разберемся. Поверьте, у наших желания поквитаться с ними не меньше, хмыкнул бармен, еще раз удивив Рика. Да чего ж они так мерк не любят, а? Меж тем наемники уже нависли над столом, о чем-то беседовали с Блампами и Юджином. Пока еще разговор не перешел на грубые тона, но явно к этому шло. Один из братьев попытался подняться со своего места, но наемник, стоявший за ним, положил свою руку ему на плечо, заставляя сесть назад. Возле стола торчали трое наемников во главе с их старшим, который общался со старателями, еще один стоял рядом, контролируя ситуацию в баре, готовый отсечь любого, кто полезет в разборки. Рика мысленно улыбнулся. Ну, сейчас посмотрим, насколько он готов. Рика поднялся из-за стойки, пьяной походкой направился к выходу. Стоящий на чеку наемник уставился на него, но никаких действий не предпринимал. Тем временем Рика поравнялся с ним, сделал шаг дальше. На этом моменте наемник уже должен был успокоиться и забыть о пропойце, набравшемся до своей нормы и удалившемся отдыхать, но не тут-то было. Пропойца вдруг перестал шататься, ноги его больше не заплетались. Рика пригнулся, ноги спружинили, и он буквально прыгнул на наемника. Тот отреагировал, но с небольшим опозданием, которое оказалось фатальным. Рика был уже рядом. Перехватив руку, в которой наемник сжимал пистолет, только-только вытянутый из кобуры, второй Рика схватил оружие и сжал пальцы. Экзоскелет его скафа многократно усилил нажим, в результате чего пистолет будто прессом сдавило, превратив из грозного оружия в тяжелый кусок металла. Рика было провел стандартный прием, ударить под колено, заставив противника опуститься, далее в грудь или шею, ну и добивающий в лицо, но вовремя сообразил, всего его удары будут поглощаться броней наемника. Поэтому начал он сразу с лица, рожа наемника все еще выражала удивление, когда кулак Рика прилетел точно в нос. Наемник мерк рухнул, как подкошенный, а Рика выхватил свой пистолет, разрядил его в одного из наемников, стоящих у стола, того мгновенно отбросило в сторону. А вот другие, пока Рика с ним разбирался, успели понять, что происходит, и попытались дать отпор наглецу, но они совершенно упустили из виду троицу старателей, которая просто сидеть и глядеть не собиралась. Рика успел подстрелить еще одного мерка, когда ему самому в голову уже нацелился их главарь, сжимавший в руках мощный импульсник. Вот только выстрелить он не успел, младший Бломб ударил его по руке, и импульс ушел в стену, а в следующее мгновение голова наемника взорвалась кровавыми брызгами. Это уже старший Бломб разрядил в него свой страшного вида обрез. Юджин тем временем прикончил еще одного наемника, но тут же полетел на землю. Последний выживший противник оттолкнул его и бросился на утек, но убежать ему не удалось. Старший Бломб навел на него свою артиллерию. Грохнуло так, что Рика присел. Зато убегающий противник рухнул сразу же, не успев добежать до дверей всего-то пару метров. К слову, черт его знает, чем там Бломб-старший заряжал свою игрушку, однако его выстрелом не только убило наемника, но еще и вырвало к чертям одну из створок дверей, разбило в них стекла, побило стену так, что любо-дорого. «Это что за орудие у тебя такое?» — уважительно поинтересовался Рика, указывая на обрез. «Оружие из прошлых времен», — ответил Бломб, — «можно сказать, раритет». И как только добыл его, эхо войны, пожал плечами Бломб. Охрана станции появилась тогда, когда все уже закончилось. И нет, это не их вина. Даже более того, прибыли они намного быстрее, чем их коллеги на крупных хабах, больших и популярных станциях. Что здесь произошло? Хмуря брови, спросил их старший. Угадай, нагло предложил ему Юджин. Тот молча осмотрел поле боя. Сраный мерк, хмыкнул старший охраны и плюнул себе под ноги, чем очень удивил Рика. Да что у них тут за повальная нелюбовь к корпорации наемников? Рика даже внимательно поглядел на охранников. Рожи как рожи, наглые, просящие кирпича или импульса из бластера прямо в лобик, во вполне обычных для наемников бронескафах. Короче говоря, охрана тут, те же наемники-головорезы, мало чем от мерк отличающиеся. Хотя нет, на их бронескафах этой самой надписи мерка и эмблемы этой корпорации нет, что делает охранникам честь. Меж тем старший охраны огляделся и заявил: «Так, ну, все понятно, самозащита». «Точно», — подтвердил Юджин, а братишки Бломб синхронно закивали головами, как болванчики, может даже пьяная драка, а мы все свидетели. «Ну да, ну да», — охранник попинал ногой один из трупов, разглядывая все многочисленные отверстия, которые проделали снаряды из адской пушки старшего из брательников. «А этот сам себя», — нагло заявил Юджин. «Угу, какое жестокое самоубийство», — хмыкнул он. Все присутствующие растянули лица в улыбках, никто оспаривать допущение охранника не стал. Ну не было у мерк защитников. Слишком уж кровавую репутацию они себе заработали, да и вели себя так, что ни один гражданский, даже напрочь оторванный от современных реалий, не стал бы за них заступаться. «Значит так, ребята», — меж тем заявил старший охранник, — «тут все понятно, к вам претензий нет, но бармену надо бы компенсировать потери», — намекал он, ясное дело, на развороченные двери, пару стульев и столов, которые разломали в процессе разборок. «Тут как раз ничейные скафы и стволы лежат», — заявил Юджин, пнув труп наемника. «В них, правда, какое-то дерьмо застряло, но думаю, бармен не побрезгует его вытряхнуть и вещички отмыть. Если продать, вернет себе все потери, и даже на компенсацию морального ущерба хватит». Охранник повернулся к бармену. «Согласен», тот сразу кивнул. «Одну тушку мы себе заберем», растянув лицо в улыбке, заявил охранник, «за ложный вызов, так сказать, да не вопрос. Люблю, когда люди с пониманием», вновь заулыбался охранник, «только вот чего, ребята, думаю, скоро нагрянут приятели этих, вам бы». «Понял, свалим, 6 часов, нормально, нам заправиться надо», быстро ответил Юджин. «Вообще отлично». «Простите, офицер», остановил Юджин охранника, который развернулся и намеревался покинуть бар. «Да, важно», ответил тот, обернувшись к Юджину. «Не подскажете, на каком корабле эти прилетели, чтобы мы случайно с ними не столкнулись возле станции». «Момент», охранник расфокусировал взгляд. «Похоже, через нейросеть кому-то запрос кинул, на внутрисистемном шаттле», спустя минуту ответил он. «Вот блин», буркнул Юджин, «значит, их корабль вне станции и готов к бою». Пока Рика отправился искать и забирать хороняку, Юджин и братья Бломб решили разузнать чуть больше о том, кто именно ждет их за пределами станции. Взятка в размере 500 кредитов позволила получить лог-файл сканировочной системы станции, и благодаря ей Юджин и Бломб смогли вычислить корабль «Мерк». Он действительно не садился на станцию, даже не подлетал к ней близко. Выпустил внутрисистемный челнок, на котором и прибыли те наемники, с которыми старатели сцепились в баре. Сам корабль так и остался дрейфовать неподалеку от станции, дожидаясь результатов от своего десанта. Ну и, судя по сигнатуре, всем данным, которые были получены сканировочной системой, «Мерк» прилетели на чем-то вроде фрегата, причем относительно новой серии, если судить по его габаритам. А раз корабль новый, то и оружие на нем должно быть исправным и, так сказать, в полной комплектации. А вот это уже создавало проблемы. Юджин прекрасно понимал, что справиться с таким кораблем силами одной Луны будет затруднительно. Во всяком случае, выйти из боя победителями и без серьезных проблем нереально. Луне однозначно достанется. В случае, если Бломпы подключатся и они втроем нападут на корабль наемников, Луне, конечно, придется гораздо легче, но не исключен вариант, при котором один из кораблей Бломпов будет уничтожен, так что прямая атака на наемников исключалась. «Хрен ли им вообще надо?» – вздохнул Юджин. «Чего привязались к нам?» «Не к вам, а к нам», – поправил его старший Бломб. «Чего?» – удивился Юджин. «А от вас им что нужно? Вы ведь говорили, что просто отжали корабль у гонщиков». «Так и есть», – кивнул старший из брательников, «но мерк тут по другим причинам». «По каким?» «Ну скажем так, у нас были и раньше заказы и, скорее всего, из-за одного прошлого заказа они и приперлись». «Уверен, что они именно по вашей душе явились?» – спросил Юджин. «На 99%. «Так», – Юджин задумался, «значит, все же за вами». «А что, и за вами могли быть?» – поинтересовался младший Бломб. «Могли», – пожал плечами Юджин, «хотя и не могу припомнить, кому мы так насолили, разве что первовидцу». «Мерк не работает с Этернией», – заявил старший Бломб, «однозначно». «Вот как?» – удивился Юджин. «Почему? У них старые терки». Подробностей не знаю, но много раз слышал, что и мерк облетает системы первовидца, и стычки с кораблями и тернии у них частенько случаются. Хм, ну что же, тогда по идее мерк по-любому пришли за вами. На нас у них ничего нет. Я и говорю, 99%, что за нами, заявил старший Бломб, плюс кораблик этот. Кажется, мы с ним раньше уже сталкивались, так что даже не 99, а 100%, что они по нашей душе прилетели. Ну, раз так, значит надо подумать, как вам помочь от них сбежать, заявил Юджин. И что, есть идеи? Пока нет, но сейчас подтянутся Рика и Хороняка. Глядишь, все вместе что-то и придумаем. Идею подал Хороняка. Когда он, жутко недовольный, явился вместе с Рика, он долго брюзжал на тему того, что его оторвали от очень важного дела. Такая женщина, причитал он. Ну неужели нельзя было меня оставить на день в покое? Черт вас дери, прости, Боб, виновато начал старший Бломб. Но ситуация такая. Ну какая еще ситуация? Мерк заявились. Так и, напрягся Хороняка. Мы с ними схлестнулись, ответил Юджин. С чего вообще сырбор начался? Удивился Хороняка. А то ты не знаешь, мерку много не надо. Ну это да. Но раз проблема осталась, значит, была не просто драка. Не просто, согласился Юджин, мы их пришили. Что, зачем, они за нами явились. Ну и понеслось, признался старший Бломб. «Вашу мать!» – вздохнул Хороняка. «Ну и, что теперь? Теперь нам нужно убираться со станции. Нам дали на это 5 часов. 5 часов, корабли заправлены, загружены всем необходимым?» – спросил Хороняка. «В процессе. То есть улетать прямо сейчас мы не готовы?» «Нет, но...» «Так на кой черт вы меня дернули?» – взорвался Хороняка. «Да послушай ты!» – попытался урезонить его Юджин. «И слушать не буду». Продолжал возмущаться Хороняка. «Времени еще уйма, вы видели, с кем я ушел из бара, должны были понимать, что в коем-то веке я решил расслабиться. Ну неужели меня нельзя было еще хотя бы пару часов не трогать? Да послушай уже ты меня!» – прервал его Юджин. «Ну, проблема не только в том, что нам надо свалить со станции, а в чем? В том, что наемники сюда прилетели на шаттле, а их корабль торчит неподалеку от станции. Так, и мы пытаемся придумать, как их проскочить. Да вот это уже проблема», — куда спокойнее заявил Хороняка. Он ненадолго задумался, а затем спросил, а за кем они вообще прилетали, кто им нужен был. «Мы», — ответил Бломб-старший. «То есть к нам претензий у них нет?» — спросил Хороняка у Юджина. «Ну, пока нет. До тех пор, пока они своих дружков в клон-капсулах не оживят», — был дан ответ. «Вот тогда и мы попадем под раздачу. Что будем потом, неважно. Важно, что сейчас», — глубокомысленно заметил Хороняка. «А сейчас, получается, ни мы, ни Луни мне интересны. Так, так», — кивнул Юджин. «И наемникам нужны Бломпы. Так, так, им известны ваши корабли». В этот момент братья Бломпы напряглись. Похоже, они поняли, к чему ведет Хороняка, и опасались, что коллеги просто бросит их разбираться с собственными проблемами и свалит. «Но нет, известны», — мрачно ответил старший Бломб. Он прекрасно понял, что сейчас скажет Хороняка. Что-то вроде: «Ну раз так, то нам чего париться, пусть вон Бломпы и думают, как выпутаться». «Что ты волком на меня смотришь?» — поинтересовался Хороняка у старшего. «Думаешь, я сейчас пошлю вас нахрен с вашими проблемами? Мол, разбирайтесь сами?» «Ну, да вижу, именно так ты и считаешь. Стыдно, Бломб, и обидно, что ты такого мнения о нас, обо мне даже». «Да Хороняка, я же», — начал оправдываться Бломб. «Хорош уже», — прервал его Хороняка и почесал голову. «Думать тут действительно есть над чем. Бросать вас неохота, но и чем помочь, без понятия. Потому тебя и дернули», — пояснил Юджин. «А то втроем тут уже голову сломали. Может, впятером что-то придумаем. Может и придумаем». Хороняка уставился в одну точку, как часто бывает, когда он обкатывает в голове какую-то идею. «Эй, однояйцевые, а насколько большие ваши корабли?» Спустя пару часов Лунь покинула станцию. На ее борт улетели не только Рика и Юджин, но еще и братья Бломб. Ну а спустя еще несколько часов станцию покинул и огромный транспортный корабль, который вела пусть и немного помятая, но очень довольная Галя Отмена. Пусть она пролетела на прошлую работу, заказчик, когда узнал, что случилось с ее кораблем, тут же расторгнул контракт, забрал свой товар из трюма ее корабля. Ну и пока корабль находился в ремонте, сама Галя надиралась в баре. Там она встретила пусть и в летах, но весьма интересного мужчину, оказавшегося галантным кавалером. Жаль только, их знакомство в баре, которое плавно переместилось в номер Гали, было недолгим, за кавалером явился его товарищ, и оба быстро ретировались. Галя было вновь расстроилась, но прежде чем она выбралась из номера, кавалер заявился назад, и не только для продолжения так неожиданно прерванного свидания, но и с крайне интересным бизнес-предложением. И вот Галя уже в космосе. В этот раз ее корабль без проблем покинул ангар, развернулся и начал готовиться к прыжку. Рейс был не очень длинным, но зато заплатили за него более чем щедро. И это при условии, что перевести нужно было всего лишь два небольших корабля. А еще в этом рейсе был дополнительный бонус, и бонус этот как раз, зевая, появился на мостике в одном из подним. «Ну и сколько тебя нужно ждать?» – спросил он. «Ну подожди, Боб», в кои-то веки Галя говорила не густым басом, как обычно привыкла, а в кокетливом тоне, в разы повысив голос, «сейчас прыгнем, и тогда приду к тебе». «Ладно», – кивнул Хороняка, а это был именно он, «тогда приготовлю пока пару коктейлей». Он громко шлепнул ее по заднице, отчего Галя показушно подпрыгнула и взвизгнула. Этот полет она запомнила надолго. Что касается Мерк, их корабль так и остался висеть у станции, дожидаясь возвращения боевиков или взлета разыскиваемых кораблей, чего, естественно, так и не случилось. Глава 22. Вредный. Отпрыгав от места встречи с Мерк на приличное расстояние, Лун села на очередной станции, где все стали дожидаться прибытия транспортного корабля. Блампы ждали, пока доставят их корабли, ну Эрика и Юджин, когда прилетит Хороняка. Галя отмена оказалась очень пунктуальной и, несмотря на состояние и старость ее корабля, прибыла вовремя, даже на полдня раньше, чем ожидалось. Старатели оплатили ее работу и оставили чаевые, чему она была бесконечно рада и предлагала в дальнейшем свои услуги. Ущипнув напоследок Хороняку за задницу, она удалилась, оставив старателей одних. Те развалились за столиком местной забегаловки и собирались пообедать, обсудить свои дальнейшие планы. Ну и, естественно, постебаться над Хоронякой, который, едва появившись в забегаловке вместе со своей пассией, сразу начал краснеть, да так, что даже борода не смогла это замаскировать. Однако Рика и Юджин предварительно договорились, решили издеваться над товарищем по полной. Они сидели с невозмутимыми лицами, что еще больше смущало Хороняку, который ощетинился, напрягся и был готов отражать поток пошлых шуточек, которые, к удивлению его, так и не прозвучали. «Ну что, как полет прошел?» – поинтересовался Юджин. «Что, ты о чем?» – тут же напрягся Хороняка. «О полете. Корабль старый, мы опасались, что поломки возникнут и вы застрянете. Но вы прилетели даже раньше». Юджин сохранял на лице полное спокойствие, говорил ровным тоном, без всякой иронии. «Да все нормально прошло». Хороняка, старавшийся найти подвох, ловушку для начала следующего за этим потока шуток, оказался полностью сбит с толку. «Галя говорила, что можем к ней еще обращаться», — заметил Рика. «Как думаешь, может, взять ее на ставку?» «На какую еще ставку?» — удивился Хороняка. Вот теперь он уже твердо был уверен в том, что его специально троллит, и именно сейчас начнут самым гнусным образом подкалывать, шутить и ерничать. «Но нет, нам нужны корабли, которые будут курсировать между Бримором и добывающим флотом», — пояснил Юджин. «С рудой?» — задал глупейший вопрос Хороняка. «С людьми, с запчастями, продуктами. На добывающем флоте запасы солидные, но людям и разносолов хочется. Нужно организовать доставку, пусть все необходимые заказывают на Бриморе, и им все будут доставлять, скажем, в течение 3 месяцев. «А ну можно тогда?» — буркнул Хороняка. «А ты чего не в настроении?» — спросил Юджин. «Что-то случилось, или наоборот, не случилось, чего?» Хороняка не мог понять, над ним что, издеваться начали, но Юджин сидел с совершенно непроницаемой миной. Он спрашивает, полет был брачным в прямом или переносном смысле, спросил Рика. Хороняка перевел непонимающий взгляд на него. «Вагаля дает», поразился Юджин. «Нашего Хороняку совершенно высушило, он еще в эйфории». Хороняка уже откровенно начал паниковать, над ним же начали издеваться, ведь так, но почему они не смеются, сидят с совершенно спокойными мордами, даже серьезными? «Ну да, но неудивительно, ты Галю видел?» «Ага, баба что надо, в самом расцвете, как нам только Хороняку не сломала. Главное, чтобы он не залетел, а то уйдет наш Хороняка в декрет, и что делать будем?» «Ну, ты не перегибай, Галя и Хороняка все же люди, она в декрет уйдет. А не факт, может, гнездо совьет или нору выроет, яйца туда отложит и хороняку посадит. А ему то что, что здесь свои высиживать, что там ее, один хрен. Хороняка все еще вертел головой с растерянным видом, но непробиваемые лица друзей сбивали его с толку. Однако смысл их слов все же до него дошел. Да вы чего, охренели, что ли? О, дошло. Начал отходить. Наконец грянул взрыв хохота, и Хороняка со спокойной душой дождался того, чего так долго ждал, принялся отбиваться от подколов и шуток товарищей. Продолжалось это ровно до тех пор, пока им не принесли заказ, на который они тут же накинулись. Господи, вот чего не люблю во время долгих перелетов, хрен где купишь нормальной жрачки, чтобы прямо на корабле приготовить, с набитым ртом заявил Рика. Ага, и пиво подозрительно быстро заканчивается, поддержал его Юджин. Не о том думаете, буркнул Хороняка, главное, чтобы Галя была, остальное приложится, перебил его Юджин, и они вместе с Рика вновь загоготали. Придурки, обиженно буркнул Хороняка. В конце концов поток шуток в сторону Хороняки иссяк. Как бы там ни было, а Ирика и Юджин понимали, что разрядка нужна даже ему. А тут еще до кучи приятное удалось совместить с полезным. «Как думаешь?» – спросил вдруг Хороняка у Юджина. «Мерк не разведают, что именно Галя перевезла корабли блампов. Может и разведают», – пожал плечами Юджин. «А что такого? С нее взятки гладки, ей предложили контракт, она его выполнила. Какие претензии к ней? Ну да только Мерк, сам знаешь, какие сволочи. Не в этом случае. Я думаю, что Галя себя в обиду не даст. Там скорее Мерку нужно опасаться». «Это да», — вздохнул Хороняка, — «знал бы ты, какой у нее импульсник. В жизни такого не видел». Рика, в этот момент как раз пивший газировку, вдруг подавился, хрюкнул, а потом с фырканьем выплюнул все, что не успел выпить, громко заржал. «Да чего ты? Вот же идиоты!» — обиделся Хороняка. «Да ладно», — откашливаясь, вытирая лицо, просипел Рика. «Я не хотел, просто ну очень уж прозвучало». «Что? Двусмысленно? Чего там двусмысленного?» — буркнул Хороняка. «Вы достали уже, сколько можно, а меня людоедом обзывать и подкалывать сколько можно было?» — поинтересовался Рика. «Ну, эта шутка будет вечной», — заявил Хороняка. «Ага», — хмыкнул Рика, — «теперь не она одна. Блампы отправились во свояси, а старатели продолжили свой путь к вредному. Лететь им предстояло всего ничего, чуть меньше недели. За это время Хороняке пришло сообщение от его пасси. В нем Галя выражала готовность сотрудничать на условиях старателей. Хороняка все же предложил стать ей курьером и мотаться между флотом и Бримором, а также предупредила, что Мерк после того, как они сбежали со станции, совершенно озверели, но местные быстро привели их в чувство. Вот тут Рика наконец-то понял, откуда столько нелюбви у местных со станции к залетным наемникам. Дело в том, что многие, тот же бармен или охрана станции, в прошлом были пиратами, контрабандистами или каким-то иным образом были не в ладах с законом. И многие из них столкнулись с Мерк, на собственной шкуре прочувствовали, насколько правдивыми были те слухи о корпорации наемники. Ну и потому такое отношение их к Мерку теперь, так что удивляться особо было нечему. Естественно, на станции никто понятия не имел, куда улетели блампы, на каком корабле, а главное, куда делись их собственные звездолеты. Так что раздосадованные наемники, не узнав ровным счетом ничего, выяснив только, что они просто так потеряли пятерых своих боевиков, вынуждены были покинуть станцию. Наверняка рыскают сейчас по ближайшим системам, пытаясь напасть на след беглецов. Ну-ну, удачи им. До места встречи с вредным добрались без всяких проблем. Проблемы начались именно когда прибыли. Первой сложностью стала стыковка со станцией, крутящейся на орбите местной планеты. Таможенники буквально обнюхали каждый квадратный сантиметр корабля, изъяли все личное оружие, впрочем, пообещав его вернуть, когда старатели будут улетать, забрали даже бронескафы. Часть продуктов питания также была изъята, а объяснено это было карантином. Это сухпайки. Какие еще карантины? Там ничего такого нет, там даже испортиться ничего не может. Возмущался Юджин, но его никто не слушал. Далее начался второй этап, проверка документов и, как это называли таможенники, личное интервью. И Хороняку, и Юджина, и Рика допрашивали часа по два, а отпускали выжатыми, как лимон. Рика сделал вывод, что это сделано с целью выявить потенциальных шпионов других государств или диверсантов, которых заслали сюда для ведения вредительской деятельности. Хотя Рика совершенно не понимал, На кой черт это кому-то надо? В конце концов, на планете обитают богачи, для них тут созданы идеальные условия, а производства, фермерства, добычи полезных ископаемых на планете нет. Так зачем-то кому бы то ни было прилагать столько усилий, чтобы заполучить что? Курортную планету? У нее ведь не было ни стратегического расположения, ни логистического, с точки зрения Рика она вообще не представляла особого интереса. Тем не менее, троица прошла проверки и им все же позволили спуститься на планету. Казалось, все позади, но не тут-то было, едва только шаттл сел, а пассажиры покинули его салон, тут же попали в руки еще одной партии таможенников, дожидавшихся их приземления. Еще долгих 2 часа досмотров, расспросов, просвечиваний, проверок на всевозможных детекторах и сканерах, и лишь после этого им позволили покинуть здание космопорта. В жизни такого не было, возмущался Хороняка. Знал бы, что такое будет, вообще на Луне бы остался. Не ты один, хмыкнул Рика. А-а, злобно зыркнув на товарищей, протянул Юджин. А мне, значит, самому отдуваться? А что, твоя идея, ты и отдувайся, заявил Хороняка. Отлично, я сам все придумал, все сделал, а вы на готовенькое только придете? А что, плохо? Спросил Хороняка. Разбаловала тебя Галя, проворчал Юджин. О, а это что, за нами? Рика резко остановился, и Хороняка с Юджином тоже. Все трое уставились на шикарнейший гравилет, стоявший у входа в космопорт на месте, где по идее парковка была запрещена. Возле сверкающей лаком, дорогущей машины стоял шофер в отутюженном, сидящем на нем, как на модели, костюме, державший в руках табличку с надписью «Лунь». «Видимо, за нами», увидев табличку, ответил Юджин, «пойдем», и первым направился к ожидавшему их водителю. Машина была люксовой не только снаружи, но и внутри. Кресло с массажером, климат-контроль, головизор, на который транслировались картинки с внешним камер, мини-бар и даже нечто вроде мини-буфета, в котором гостей ждали небольшие аперитивы, бутерброды со всякими невиданными ранее старателями экзотическими ингредиентами. Юджин и Рика от такой встречи были в восторге, а вот Хороняка, проинспектировавший бар, был раздражен. «Духи и одеколоны», — недовольно проворчал он, — «даже выпить нечего». Полет занял около 40 минут, и за это время троица успела вдоволь налюбоваться пейзажами. Их гравилет сначала пересек прибрежную полосу с пляжами, отелями, базами отдыха и всевозможными развлечениями, аквапарки, аттракционы и так далее. Затем гравилет несколько минут летел над чем-то вроде местного заповедника, однако назвать его девственным лесом язык не поворачивался, с высоты отлично просматривались домики для отдыха, кафе и рестораны. Туристические тропы здесь явно создавались не для тех, кто любит испытания. После того, как заповедник закончился, начались угодья местных феодалов, огромные территории, на которых из построек были только хозяйские дворцы, домики для прислуги да всякие вспомогательные строения вроде сарайчиков и охотничьих домиков. Хотя кое-где встречались и ангары, конюшни, черт знает что еще, в зависимости от предпочтений или, скорее, увлечений владельцев. Наконец гравилет начал снижаться, гасить скорость, а вскоре и вовсе пошел на посадку. Дом вредного как-то не особо производил впечатление. Рика, например, ожидал, что дом самого богатого человека в мире, ну, или почти самого богатого, должен быть эталоном для богачей. Но нет, даже по сравнению с тем, что старатели видели, пока летели, дом вредного выглядел куда проще. Да и территория у него была явно меньше, чем у соседей. Интересно, почему так? Обвинить вредного в скромности точно было нельзя. Минимализм, судя по тем покупкам, о которых Рика читал, тоже не его конек. Тогда как объяснить столь скромный домишко? Нет, конечно же, дом этот иначе как дворцом было назвать сложно. Наверняка если брать его квадратуру и кубатуру, то она превысит полезный внутренний объем какого-нибудь крейсера ВКС. Но все равно, как-то скромненько. Когда гравилет сел и троица пассажиров выбралась наружу, Юджин разочарованно хмыкнул. «Как-то другого я ждал, а тут прямо как у меня дома. А чего ты хотел?» – проворчал Хороняка. «Шоколадные реки и молочные берега, голых баб повсюду, эко тебя на баб понесло», – рассмеялся Юджин. «Что, старый?» – распробовал и пристрастился. «Ой, иди ты», – отмахнулся Хороняка. В этот момент они заметили чопорного слугу в столько же строгом, что и у их водителя, костюме. Слуга чуть наклонил голову, указал рукой в сторону дома и произнес: «Господа, прошу за мной». «Извольтесь», — передразнил его тон Юджин. Но слуга на это никак не отреагировал, развернулся и пошагал вперед, показывая дорогу. Старателям не оставалось ничего другого, как идти следом за ним. Слуга довел их до дома, затем по узкой дорожке обвел вокруг строения, завел во внутренний дворик, который был закрыт со всех сторон высокой живой изгородью. Места здесь было не особо много, но как-то уместился бассейн, а возле него на шезлонге развалился и сам вредный. Похоже, он дремал. Слуга негромко кашлянул, и вредный мгновенно проснулся, обвел взглядом присутствующих, удивленно хмыкнул. «Надо же, как вы быстро!» «Это быстро!» – проворчал хороняка. «Нас несколько часов ваша таможня мариновала. Ну не суток же!» – усмехнулся вредный. «Обычно раньше, чем через сутки, новоприбывшие на планету не сходят, а тут, можно сказать, вы пулей пролетели. Не дай бог так же быстро и на других планетах таможню проходить!» – хмыкнул хороняка. «Прошу, присаживайтесь!» Вредный указал на удобные разборные кресла, которые появились, словно по мановению его руки. Во всяком случае, Рика готов был поклясться, что их не было, когда они пришли. Когда трое старателей заняли предложенные места, инициативу взял в свои руки Вредный. «Итак, вы прилетели не просто навестить меня, а кое-что предложить. Именно. Ну, допустим, я заинтересовался. Это ваша ледяная тоска, как мне подсказали эксперты, весьма перспективно в разработке, если верить тем выкладкам, что вы мне сбросили. А если еще и комплекс в приличном состоянии? Планета тоска, а комплекс ледяное безмолвие», поправил его Юджин, «и мы предоставили вам настоящие данные, то, что сканировали сами, и то, что нашли в самом комплексе. Что касается комплекса, с этим не все гладко, и именно поэтому мы и прилетели». «Ну понятно», развеселился вредный, «иначе на кой черт вам я? Сами бы все и организовали, добывали, продавали. Так ведь, естественно», кивнул Юджин. «Вот так всегда», вздохнул вредный, «как деньги надо, так прибегают, а как поделиться со старым больным человеком, гостиниц ему какой привезти, так не дождешься. Ладно, шутки шутками, но давайте ближе к делу. Что вам нужно? Деньги на закупку оборудования, это в первую очередь. А во вторую нужны боевые корабли, хотя бы парочка, чтобы они могли прикрыть комплекс от всяких уродов, которые налетят на халяву. И, как я понимаю, нужен еще и реактор», закончил перечисление вредный. «Это, так сказать, в нулевую очередь. Самое приоритетное», кивнул Юджин. «Хм», вредный задумался, «как-то выходит много вложений, а получаю я только половину прибыли. Несправедливо, не находите? Мы можем обратиться к кому-то еще, кому деньги нужнее», пожал плечами Юджин. «Деньги меня уже давно не интересуют», вздохнул вредный. «А что вас интересует?» Рика клюнул на расставленную ловушку. «Интересуют меня всякие редкости. И если бы вы помогли мне достать одну из них, то...» Глава 23. Встречное предложение. «Так», Юджин нахмурился, «не совсем вас понимаю, уважаемый. Мы вам предлагаем партнерство в выгодном деле. Скорее инвестировать в ваше дело», поправил вредный. «Но ваш процент более чем покрывает риски инвестирования. Это если все получится. А насчет перекрывает риски, тут бы я с вами поспорил». Юджин нахмурился. «Видите ли», тяжело вздохнул вредный, «не все так легко и просто, как вам кажется. Позвольте я сам расскажу вам, почему вы обратились именно ко мне. Ну, или же выдам свою версию принятых вами решений. Ну попробуйте. Итак, первое и самое важное – это реактор. Его не найти на рынке. Чтобы купить такую штуку, нужно очень постараться. Причем дело не только в деньгах. Реакторы такого типа просто не продают. Корпорации обычно производят их исключительно для собственных нужд. Даже снятые с эксплуатации реакторы не попадают на свободный рынок. Корпорации сами занимаются утилизацией. Пока верно все излагаю», Юджин кивнул. «Ну вот, теперь смотрите. Вы решили обратиться ко мне, так как думаете, что я смогу достать вам реактор. Деньги для меня не проблема, но вам нужны связи, и наверняка вы слышали, что я владею несколькими крупными корпорациями. Неофициально, разумеется». «А это так?» — спросил Рика. Вредный поглядел на него как на маленького ребенка. «Дорогой мой, без всяких обиняков или издевательств, а будто действительно говорит с несмышленым малышом», — произнес вредный. «Кто ж такие вопросы задает, и уж тем более кто на них честно отвечает? Да кому мы расскажем?» — удивился Рика. «А не в вас дело. Сначала я честно ответил вам, потом еще кому-то, и это вошло в привычку. Нет уж, пусть слухи останутся слухами, а как на самом деле, будет тайной. «А разве статус владельца корпорации не укрепит ваш имидж?» – спросил Юджин. «Имидж», – вредный рассмеялся, – «скорее поможет моим врагам нанести точный удар. Они ведь будут знать, куда именно нужно бить, чтобы как минимум лишить меня денег. Не всех, но какой-то части. Ну, или наоборот, они будут не опасаться лезть на те или иные рынки, зная наверняка, что мне они не интересны. А так нужно узнавать и пробивать, где заканчиваются мои интересы. И такие попытки можно легко отследить, а это в свою очередь станет эдакими сигналами для меня. Я буду действовать в зависимости от того, каким путем пойдут мои конкуренты. Как у вас все запутано», — покачал головой Юджин. «А вы как думали, считаете, что все это легко? Ну, с вашими деньгами, дорогие мои друзья», — рассмеялся вредный, — «поверьте мне, когда вы думаете, что большие деньги решают все, дают вам свободу, независимость, вы страшно ошибаетесь. Это оковы, которые сплетают и сковывают вас так, что любое неосторожное движение может привести не просто к проблемам, а к неминуемому краху. Почему бы тогда не забить на все и не уйти на пенсию?» – проворчал Хороняка. «Потому что это скучно», – пожал плечами вредный. «И кстати, кажется, вы купили добывающий флот, и как вам, понравилось?» «Ну», – Хороняка растерялся, не зная, как ответить. «Сначала было как минимум интересно, а вот затем рутина вас доконала. Вы с головой окунулись в то болото, рынок ресурсов, конкуренция корпораций, плавающие цены, демпинг на бирже. Более чем понимаю, такое не каждому по силам. Так к чему я? Ах да, деньги. Деньги, когда вы достигаете определенного уровня, уже не являются ценностью сами по себе. Да они изначально не являются ценностью. Каждый, начиная от работника шахты, заканчивая удачливым коммерсантом, копит деньги, но сами по себе они ничего не значат. Для шахтера его капиталы – это залог лучшей жизни, возможно, старт собственного бизнеса или комфортабельное жилье, или вообще перелет на другую планету, где, как он уверен, ему будет гораздо лучше. Для коммерсанта деньги – это уже инструмент, который позволит улучшить имеющийся бизнес, расширить его. «А для вас?» – спросил Хороняка. «И для меня инструмент, или, скорее, некий аналог оружия, ведь с помощью своих денег я могу обрушить планы и мечты других, к примеру, скупить жилье и поднять цены, заставив шахтера копить дальше, или же вложившись в транспортную компанию, сделав бизнес коммерсанта нерентабельным. В конце концов, деньги – это ресурс, который конвертируется в другой ресурс, власть, но и она не предел моих желаний. Малая ее толика лишь разжигает азарт, большая накладывает массу обязательств». «К чему вы ведете?» – не выдержал Юджин. «К тому, что если такой, как я, вдруг проявит интерес к покупке реактора для добывающего комплекса, это очень многих заинтересует. Это запустит множество процессов, которые в свою очередь запустят другие, вследствие чего придет такая колоссальная масса людей и сил, что вы даже представить себе не можете. И, естественно, многие начнут как-то трактовать мои действия. Кто-то придет к выводу, что я решил расширяться, наращивать мускулы, другие эксперты решат, что я испытываю недостаток финансов, что я ослаб, и это в свою очередь может привести к попыткам атак на меня самого или мои предприятия. Почему бы вам не купить реактор через третьих лиц? Ведь наверняка у вас множественно доверенных людей, которые могут проводить такие сделки. Не обязательно же это все делать вам? Конечно, я не собираюсь сам вам искать реактор, улыбнулся вредный, но даже действия самых приближенных ко мне людей оцениваются чуть ли не под лупой. Так к чему вы ведете? К тому, что такие манипуляции должны давать результат, что я получу за свои старания. Деньги. Опять деньги, скривился вредный, это для вас деньги, а для меня. Поймите, в моем положении так рисковать, совершенно не вариант. Пусть даже в результате мои вложения вернутся и в троекратном размере. Сути это не меняет. Мой провал будет намного громче, чем мой успех. Успех воспримется как само собой разумевшийся, а вот провал. Знаете, что бывает с вожаком стаи, когда он промахивается на охоте? Ему бросают вызов молодые претенденты, тут же ответил Рика. Вот, закивал вредный, вы ухватили самую суть. Значит, нам не стоит от вас ждать помощи? Уныло спросил Юджин. Почему? Этого я не говорил. Я вам объясняю, какие сложности у меня возникнут, если я вам решу помочь, и сложности эти мне ни к чему. А деньги, те суммы, которыми я ворочаю, могут приносить и по паре процентов, это уже будет целое состояние для некоторых, «Понимаете, кажется», — кивнул Юджин, у которого окончательно испортилось настроение. «Ну вот, поэтому лишних рисков я стараюсь избегать». «Но», — вредный поднял палец, подчеркивая важность следующей своей фразы. «Как я уже сказал, в погоне за деньгами тебе очень быстро надоедает все то, о чем мечтает обычный работяга. Зато я нашел для себя то, что все еще приносит удовольствие, и вы прекрасно осведомлены об этой моей слабости». «Охота», — кивнул Юджин, — «и вы упоминали, что хотите, чтобы мы достали вам какую-то редкость, трофей в мою коллекцию, если точнее, и не просто достали, а сопроводили меня, чтобы я смог сам добыть трофей». «Я вас не понимаю», — вздохнул Юджин. «Ладно, в прошлый раз, там все понятно, вы прилетели с охраной, которая может не удержаться и пристрелить монстра раньше времени. Но сейчас в чем проблема? Почему именно мы? Разве не проще нанять профессиональных охотников, которые все организуют в лучшем виде?» «Профессиональных охотников?» — фыркнул вредный. «А вы знаете, кто это такие?» «Ну, позвольте я вам объясню. Как вы сказали, профессиональный охотник — это человек, который может помочь добыть некий редкий трофей. Тут вы правы. Но проблема в том, что все эти профессионалы специализируются на 2-3 видах или работают на десятки планет и ни за что, никогда не вылезут за их пределы. То, что хочу добыть я, находится глубоко во фронтире, и насколько мне известно, подобными трофеями пока не может похвастаться ни один коллекционер или охотник. Так что ваши профи будут там совершенно бесполезны и даже беспомощны. Они просто не знают, как загнать, убить такую цель. Ну, допустим, кивнул Юджин, но почему мы? Вы старатели, вы привыкли работать на планетах, где кругом одна сплошная опасность. У вас должна быть развита интуиция и инстинкт самосохранения. Вы нам льстите, но, нисколько, перебил вредный, я говорю, как оно есть. И это раз. Второе, если я буду собирать экспедицию, об этом могут узнать мои недруги, и экспедиция превратится в черт знает что. Хотите устроить спонтанную охоту? Усмехнулся Рика. Что-то вроде. И прежде чем эта информация дойдет до посторонних ушей, я уже буду на месте. Хитро, хмыкнул Юджин, значит, мы летим с вами, помогаем вам добыть очередной трофей, а вы взамен поддерживаете наше предприятие? Да, причем даже не буду торговаться, на тех условиях, которые вы озвучили, заявил вредный. В этот момент лицо Хороняки надо было видеть, его буквально перекосило. Похоже, старый скряга допер, что предложи они вредному не половину прибыли, а треть или даже четверть, он был согласился. Ему, похоже, совершенно плевать на деньги, его интересует совершенно другое, трофей, который он может сам добыть. «Ладно», — вздохнул Юджин, — «на кого же будем охотиться? И где? Место это вам вряд ли знакомо», — вздохнул вредный, — «и чтобы объяснить, где оно, какое оно и чего нам ждать, придется рассказать небольшую предысторию. Давайте. В общем, когда война с конгломератом чужих, знаете ведь, кто это? Несколько раз выступивших против человечества. Первые были жуксы, разумные насекомые, и затем, мы в курсе», — кивнул Юджин. «Ну так вот, когда война с конгломератом чужих зашла в тупик, их начали теснить от границ человеческих миров, и Роботекс, корпорацию, предавшую человечество и перешедшую на сторону врага, начали громить везде, где только можно. Чужие смогли то ли найти, то ли изобрести новое оружие, так называемые всполохи». «В курсе», — кивнул Юджин, — «под один такой в свое время чуть не попали. Еще немного, и все исчезли бы навсегда». «Даже так?» — удивился вредный. «Ну что ж, тогда разочарую, исчезли бы не навсегда, а всего лишь с той конкретной планеты, на которой были во время всполоха. Фактически это телепорт, и чужие перемещали часть наших городов, наши хранилища с наших планет на свою, находящуюся глубоко в тылу конгломерата. Всполохи были двух типов, способные переносить только неживую материю и переносящие как живое, так и неживое. Собственно, адресатов для всполохов было несколько. Один из них – планета, которую назвали Пекло. Там адская жара, практически вся планета – пустыня. И именно туда забрасывало людей, попавших в зону действия всполохов. Вредный взял паузу, чтобы все сказанное дошло до слушателей, и затем продолжил. На пекле царила полная анархия, единственный закон, который там действовал, закон силы. Перенесенные всполохами сбивались в шайки, кто-то пытался создать поселение и таким образом выживал, кто-то присоединялся в бандитским группировкам, воюющим друг с другом, устраивающим набеги на те самые поселения. «Позвольте я вас перебью», — вмешался Рика, — «но мы в курсе об этой планете». Вредный удивленно уставился на него. «Откуда? Это же секретная информация. В какой-то мере вы, КС, узнали координаты пекла благодаря нам», — ответил Рика. «Как и технология всполохов в каком-то смысле тоже была добыта нами». «Вот видите», — хмыкнул вредный, — «а вы мне предлагали нанять профессиональных охотников. Вы, оказывается, полны сюрпризов и, похоже, успели побывать во всех заварушках последних лет. Черт, нисколько не удивлюсь, если развал ассамблеи так или иначе тоже связан с вами». Рика промолчал, зато вредный хлопнул себя по ногам и засмеялся. «Да ладно, быть не может. Вы серьезно считаете, что развал ассамблеи ваших рук дело? Скажем так, я оказался участником событий», — осторожно ответил Рика, который стал одним из камней преткновения, одним из множества, которые и привели к нынешней ситуации. «Пожалуй, вы должны будете рассказать эту вашу историю, причем в подробностях», — заявил вредный. «Однако это потом. Вернемся к нашим баранам. Итак, что такое пекло, вы худо-бедно себе представляете?» Старатели кивнули практически синхронно. «Отлично. Может, вы еще и координаты знаете? Чего нет, того нет», — развел руками Юджин. «Ну хоть что-то вы не знаете», — усмехнулся вредный. «Так что вы хотите на пекле?» — спросил Рика. «Не на боднитов же охотиться?» «Нет, конечно», — рассмеялся вредный. «Там есть куда более интересные существа. Скажите, а про клы вы слышали?» Рика и Юджин переглянулись, уставились на хороняку, но тот лишь пожал плечами. «Нет, что это?» — наконец спросил Юджин. «Это как раз животное, которое я хочу в свою коллекцию трофеев», — ответил вредный. «Хотел бы живым, но вряд ли это возможно». «Почему?» — заинтересовался Рика. «Слишком оно опасное. Боюсь, весь мой зверинец пострадает от него». «Зверинец? Часть трофеев я предпочитаю оставлять в живых», — пояснил вредный. «А вы не слышали о моем зверинце? Так сказать, самый большой в галактике зоопарк. Забавно, но он приносит мне ежегодно миллиарды кредитов, хотя на деле является просто моим хобби, точнее его результатом. Я долго ломал голову, где мне держать всех добытых животных. И вот один из моих советников предложил гениальную идею: не просто организовать место для их хранения, но еще и позволить другим людям посмотреть на мою коллекцию. Признаюсь, деньги за хобби – это приятно, но зоопарк этот прежде всего тешит мое тщеславие». «Давайте вернемся к этому вашему кы», — сменил тему разговора Юджин. «Объясните, что это такое, чтобы мы могли подготовиться к охоте на него». «О, пожалуй, это я поручу профессионалу», — с этими словами вредный расфокусировал взгляд, видно, полез в нейросеть включать какое-то устройство, и спустя несколько секунд миниатюрный дрон, стоявший на столе, взлетел, добрался до центра бассейна и прямо над ним развернул большой голографический экран, на котором пока отражались только помехи. Но спустя несколько секунд все присутствующие увидели помещение, чем-то походившее на лабораторию, и человека в белом халате под стать помещению. «Знакомьтесь, профессор Курнаев», — заявил вредный. «Добрый день, профессор». «А, друг мой, здравствуйте», — отозвался ученый. «Профессор, вы не могли бы объяснить моим друзьям, что из себя представляет кы?» «Кы? А, эукариот, о котором вы недавно спрашивали. Что ж, извольте. Данный вид относится к отряду китопарнокопытных. Существа эти имеют абиентный характер, являются территориальными. Самки и детеныши держатся вместе, но взрослые особи, индивидуалисты, обитают в каменистой местности, питаются грибами из отряда хитридиомикотов, разносчиками которых сами же и являются. В случае проникновения на территорию чужаков или тем более при инсинуации их на запасы хитридиомикотов, кы впадают в агрессивное состояние. Консеквенция этого – смерть вторженцев. В случае, если нарушитель границ покинет территорию, кы будет преследовать его, ориентируясь на запах хитридиомикотов, которые вследствие лимфоселектолиниоза начинают припумергировать. «Так, стоп-стоп», — запротестовал Юджин. «Это все очень интересно, но ни хрена не понял. А можно попроще?» «Здоровенные существа, похожие на земных бизонов», — поджав губы, сухо ответил профессор, — «питаются грибами, которые растут на территории их обитания. В случае, если на территорию этих существ кто-то придет, кы их атакуют. Уйти от кы не удастся, попали на их территорию, вляпались в грибы. Они в свою очередь не отстируются, быстро не отмываются и очень сильно воняют. Для кы очень сильно, поэтому Кай чует их запах на большой дистанции и постоянно преследует тех, кто посмел влезть в его владение. Вот, уже намного лучше, обрадовался Юджин. А как их убить? Рельсотрон корабельного типа подойдет. Не понял. Толщина шкуры Кай. Костяной экзоскелет прекрасно защищает как от кинетических, так и энергетических атак. Убить такое существо – та еще задачка. Шикарно, проворчал Юджин. Ладно, спасибо, будем думать. Попытайтесь, неприязненно ответил профессор Курнеев и отключился. Глава 24. Добро пожаловать на пекло. Солнце жарило так, что можно было подумать, будто оно поставило перед собой цель – испепелить все, до чего только могут дотянуться его лучи. Даже поднявшийся ветер, в огромных количествах поднимавший песок с барханов, швырявший его из стороны в сторону, ничем не помог. Более того, стало только хуже. Пекло – далеко не самое гостеприимное место. Было мнение, что когда-то эта планета выглядела совершенно иначе, но когда на орбите появилась станция и корабли Роботекс, все начало стремительно меняться. Частые всполохи, переносившие на пекло с других планет не только людей и технику, но и немалые участки грунта вместе со зданиями, дорогами и всем прочим, начали менять изначальный климат пекла. А быть может, как утверждали ученые, резкое появление материи заставляло местную почву сбиваться плотнее, эффект от всполоха запекал все вокруг, превращая в песок. Как бы там ни было, а сегодня пекло – это сплошная огромная пустыня с редкими оазисами и крупно рассыпанными тут и там фрагментами жилых кварталов, промышленных районов и просто кусков с других планет, хотя были и местные оазисы, речки. Именно там концентрировалась жизнь. На пекле был очень скудный ассортимент животного и растительного мира, зато с началом всполохов здесь появились другие, которые или погибли под лучами местного светила, или адаптировались, начали размножаться. Например, водяные буйволы. Они как раз и любили территории неподалеку от грязных и узких речушек, или же Кай. Эти твари и вовсе непонятно как появились, быть может, местный вид, а может и попавший сюда с какой-нибудь отдаленной, едва колонизированной планеты. Живности не пекли угрожали не только жара и солнце, здесь были люди, некогда вполне благонадежные граждане ассамблеи, волею судьбы попавшие в зону действия всполоха и оказавшиеся здесь. Пекло меняло этих людей, словно горнило кузнечного горна, обжигало их, переплавляло. Мирные и спокойные люди превращались в выживальщиков, очень быстро ожесточались, понимая, что иначе тут не выжить. Все новые и новые попаданцы, оказывающиеся здесь, сталкивались с жесткими и бескомпромиссными бандитами, и в результате либо уничтожались ими, либо сами становились членами этих самых банд. Нет, были на пекле и более мирные группы, создавшие небольшие поселения и осевшие там, пытающиеся выращивать и добывать себе пропитание менее агрессивным путем. Однако стычки между такими поселками и бандами были неизбежны, и довольно часто именно банды одерживали верх. Когда здесь еще был Роботекс, имелось некое подобие города, если его можно было так назвать. По большому счету это была закрытая территория, на которой жили работники корпорации, а сам город был местом для их отдыха и развлечений.